Глава 13. Непростой разговор. Но вышло так, что Виктория сама позвонила Максу. Однако голос молодой женщины в трубке мобильного звучал встревоженно. Путаясь в не особо важных подробностях, всхлипывая, она рассказала, что у дочки простуда, сильный жар и кашель. Виктория даже предположила воспаление легких. «Так, стоп. Виктория, ты не доктор, поэтому и не накручивай себя». «У нас сейчас в городе врачей почти нет, все в эвакуации. Аптеки не работают, лекарств нет. А в скорой помощи две машины и те на выездах. Что мне делать?» «Прежде всего успокойся. Постараюсь помочь. Как только все прояснится, перезвоню». Макс бегом направился в санчасть к старшему лейтенанту медслужбы Егорову. Он сжато изложил суть проблемы военврачу. «Кость, выручай, на тебя вся надежда». «Я ж не педиатр. Вот вы, блин, интересные ребята, технари. Не в курсе, что в медицине есть разные врачебные специальности? А военврачей-педиатров, к счастью, выпускать пока не научились. Впрочем, мне сейчас все равно раненого вчера бойца с переломом лучевой и локтевой кости в рентген вести. Да и документы нужно в штаб отправить. Давай так. Мы через полчаса выдвигаемся в Донецк. Можем забрать и твою барышню с ребенком. Я соберу там лекарства, жаропонижающие, антибиотики, общеукрепляющие». «Кость, золотой ты человек. Иди к Филину, предупреди его». «Хорошо, сделаю». На бегу Макс набрал Викторию. «Минут через 40 наша скорая будет у тебя. Собирайся, мы едем в Донецк». Федор Дмитриевич согласился отпустить лейтенанта, но с условием, чтобы он взял охрану. «Что, бронетранспортер?» «Лейтенант, не разочаровывай меня. Смотрю, приступ благородства тебя совсем ума лишил». В обычной для себя ироничной и едкой манере ответил командир дивизиона. «Джип наш трофейный с пулеметом и пару-тройку бойцов охраны». «Виноват, товарищ полковник. Разрешите исполнять?» По неписанным правилам армейского этикета к подполковнику, если хотят подчеркнуть уважение к нему, то вне протокола называют его полковником, без приставки «под». «Идите, товарищ лейтенант, спешите делать добрые дела». Под домом Виктории остановилась армейская скорая помощь. Зеленая таблетка имела до нельзя боевой вид из-за наваренной впереди из стальных листов кустарной защиты, радиатора и лохматой маскировочной сетки сверху. Рядом припарковался джип с пулеметом, законный трофей, честно отжатый у какого-то карательного бандеровского батальона под старым Бешевым еще летом, во время Иловайского котла. Стараниями зампотыла джип отремонтировали, а крупнокалиберный ДШК так и остался в кузове за импровизированным бронещитком. Крупнокалиберный пулемет существенно увеличивал огневую мощь джипа. Макс вместе с Костей и Егоровым зашли в подъезд. Начмед зенитного дивизиона нес с собой чемоданчик с красным крестом, а под форменной курткой белел халат. Лейтенант Полевой с замиранием сердца позвонил в квартиру. Первое, что он увидел – глаза Виктории, в которых плескалась тревога и отчаяние. «Здравствуй, доктор. Его зовут Костя Егоров. Осмотрит твою дочь, а потом мы вместе поедем в Донецк, в больницу, хорошо?» «Да, конечно. Проходите, присаживайтесь». «Спасибо, я пока тут подожду». У Макса в горле пересохло от волнения. Костя снял куртку и остался в белом халате. На шее привычно висел стетоскоп. Его блестящий кругляш спрятан в нагрудный карман. Обычная медицинская одежда успокоила Викторию. Они прошли в другую комнату. «С большой долей вероятности это не воспаление легких. Я предполагаю обструктивный бронхит, но точнее все же скажет врач-педиатр. Ну что, едем?» «Сейчас Настю одену и сама соберусь», — кивнул Виктория. «Свидетельство о рождении малой не забудь, и свой паспорт тоже», — предупредил Макс. «На блокпостах проверять будут». «Ой, спасибо, что напомнил». Малышка, надо сказать, совсем не испугалась взрослых дядек. Она смотрела на военных скорее с интересом, держа в руке яркую куклу и лепетала что-то на своем детском языке. Вскоре темно-зеленый УАЗик вместе с джипом несся по трассе в сторону Донецка. Машин попадалось немного, в основном военные. Они обогнали колонну угрюмых лобастых танков, БМП и артиллерийских самоходок. Водитель-санитар приветственно посигналил, и они погнали дальше. Малышка спала на руках у Виктории, а сама молодая женщина доверчиво склонила голову на плечо русского офицера. Санитарный эксплуатационный УАЗик мало походил на маршрутку, и Максу сидеть было не совсем удобно, но он не хотел потревожить Викторию. Молодому офицеру вдруг вспомнилась не эта осенняя, а летняя дорога, забитая нагруженными домашним скарбом легковушками с надписями на лобовых стеклах. Дети так спешно эвакуировались в Россию, бежали жители Донбасса от бандеровских освободителей. Донецк встретил русских офицеров широкими, чистыми и пустынными улицами, блокпостами на въезде с обязательной проверкой документов и тщательным досмотром автомобилей, постоянным грохотом артиллерийской канонады, забитыми деревянными щитами от ударных волн взрывов, витринами дорогих магазинов, разбитыми и изуродованными балконами и окнами многоэтажных домов. Они сразу проехали в областную больницу Калинина. Доктор Костя Егоров вместе с раненым отправился в травматологическое отделение, а Макс вместе с Викторией в поликлинику к педиатру. В регистратуре была небольшая очередь, но их с ребенком пропустили беспрепятственно и без лишней суеты. Вообще Макс отметил, что люди в Донецке, сплоченные общей бедой, стали не в пример вежливее и отзывчивее. Старались держаться вместе и сообща решать проблемы. Получив талончик, Виктория направилась вместе с дочкой на прием к педиатру. Макс пошел вместе с ними и остался ждать в коридоре. Очередь оказалась совсем небольшой. Прием вели женщина-врач с красивым, но усталым лицом, чуть старше самой Виктории, и пожилая медсестра. Действительно, как и предполагал Костя Шприц, у девочки оказался обструктивный бронхит. Врач послушала Настю стетоскопом, посмотрела горло и выписала необходимые лекарства. Максим постучал в дверь кабинета и вошел. «Спасибо большое, доктор». Русский офицер выложил на стол объемистый пакет, который вручил ему зампотыла. «Ты гражданским людям едешь, а им сейчас тяжело. Вот и передай им, с нас не убудет», заявил хозяйственный капитан Прохоров. В пакете лежали мясные и рыбные консервы, сгущенка, каша с тушенкой, внушительные пачки настоящего сливочного масла, сахар, чай, пара пакетов гречки и риса. В общем, небольшой, но основательный паек. «Спасибо большое, но не надо». «Надо, надо, берите, мы же от чистого сердца». «Вам очень повезло с мужем, такое в беде не оставит», — улыбнулась растроганная женщина-врач Виктория. «Да, спасибо, действительно», — сильно смутилась молодая женщина. Они молча вернулись к медицинскому УАЗику. Вскоре подошел и весьма довольный Костя Шприц. «Сделали рентген, у него действительно перелом локтевой и лучевой костей, но не оскольчатый, которого я боялся, обычный. На лучевая в типичном месте, то есть в районе хирургической шейки кости. Ну, лучевая рядом тоже. В общем, наш раненый уже в гипсе. Хорошо, что я настоял, чтобы вещи собрали. Полотенце там, тапочки, мыльно-рыльные принадлежности». Прямолинейный и жесткий военврач покосился на Викторию, но она промолчала. Зато Максим обрадовал доктора тем, что еще один его диагноз подтвердился. У малышки действительно обструктивный бронхит, а не воспаление легких. И лекарства уже купили. «Ну, тогда по коням. Нам еще обратно пилить». «Ребята, я вам бутерброды сделала в дорогу. Перекусите хотя бы. А то здесь магазины под обстрелами работают кое-как», — предложила Виктория, доставая полиэтиленовый пакет. Такую инициативу военные одобрили. Бутерброды с колбасой и сыром они запивали купленным по дороге соком. Перекусив, отправились в обратный путь. «Хотелось бы посмотреть вашу шахтерскую столицу, но при других, более мирных обстоятельствах», — обратился к Виктории военврач Костя. «Да, конечно», — несколько рассеянно ответила молодая женщина. Дорога домой и вправду показалась Максу вдвое короче. Вскоре они уже подъезжали к многоэтажке Виктория, расцвеченной в ранних осенних сумерках немногочисленными огоньками жилых квартир. Многие жители уехали в эвакуацию. «Спасибо вам, ребята, от души. Если бы не вы, то я и не знала, что делать с этим бронхитом». «Не за что, Виктория, это мой долг как врача и как русского офицера», — ответил военврач Костя. «Ничего, возьмем над вами шефство. Есть сын полка, а у нас будет дочь дивизиона». Немного неуклюже, но добродушно пошутил командир группы прикрытия на джипе. «Максим, можешь зайти ко мне?» — после некоторой паузы попросила Виктория, откинув рукой каштановые волосы со лба. Странным образом это движение показалось Максу жестом отчаяния или скорее какой-то отчаянной решимости. «Конечно, могу. Костя, передай командиру батареи, что я сегодня буду не в располаге. По идее, ведь у меня сегодня отцепной после суточного дежурства. Буду завтра к утреннему построению». «Хорошо, давай, до завтра». Лейтенант Полевой ждал, пока Виктория накормит дочь и уложит ее спать. Он вновь наслаждался покоем и домашним уютом за непроницаемой для невзгод броней кремовых штор. «Максим, будешь ужинать?» Это предложение прозвучало настолько естественно, что теплом отдалось в сердце. Молодой офицер улыбнулся и кивнул. Полумрак кухни, чай на этот раз без вина, но от этого атмосфера не стала менее уютной. Виктория со стуком отставила чашку. «Максим, то, что сегодня произошло в кабинете врача в Донецке...» «Что, извини?» Макс настолько расслабился в уютной домашней обстановке, что не сразу понял, о чем речь. «А, да, собственно, ведь ничего страшного не случилось». «Знаешь, мне сегодня действительно казалось, что я... что ты такой надежный и спокойный, взял на себя мои заботы, ты очень мне помог, правда?» «Ну что ты, Виктория, если б ты знала, насколько я домашний мальчик... Вот совсем разомлел у тебя в квартире». «Но ведь ты все же хочешь узнать, где настоящий отец Насти. И я не хочу тобой вертеть или как-либо манипулировать и играть на твоих чувствах». «Что ж, не буду разыгрывать из себя наивного простачка, но если для тебя эти воспоминания неприятны, то можешь мне ничего не рассказывать». Макс прямо посмотрел в глаза сидящей напротив него красивой молодой женщины, такой сильной и такой ранимой. «Я вышла замуж на последнем курсе университета. Как же мне завидовали подружки!» Он был на 3 года старше Виктории, уже помощник депутата от партии регионов, той самой провластной партии скандально известного премьер-министра, а потом и президента страны Виктора Януковича. Поначалу все обстояло, как говорится, на мази. Избранник поражал силой и прямолинейностью, конкретностью действий и ближайших жизненных планов. Ухаживал он за Викторией не то чтобы изысканно, но настойчиво. и девушка сдалась. Откуда ей выпускнице экономико-правового факультета Донецкого национального университета было знать разницу между настоящей силой и грубостью, целеустремленностью и тупым упрямством, хозяйственностью и откровенным самодурством? Да и будущий муж действовал напористо, не дал присмотреться, подумать, а потом уже стало слишком поздно. Родилась дочка, и пришлось постоянно, что называется, выруливать из череды мелких жизненных неурядиц. При том, что новоиспеченный муж совсем не спешил делить судьбу, как было сказано на свадебной церемонии, и в горе, и в радости. Но он изводил упреками за малейшую ошибку или неудачу. А когда Виктория просила помочь в чем-либо, то натыкалась на неизменное «А мне похрену», при том, что муж говорил так и пожестче. Виктория с ужасом и разочарованием поняла, что ее муж в сущности сам по себе ничего собой не представляет, что помощником депутата его сделала его же властная мама, которая и сама занимала не самый последний пост в местной структуре партии регионов. Маман же моментально не взлюбила молодую невестку, которая осмелилась иметь собственное мнение. И это же чувство спроецировала на своего же сына, по сути маменького сыночка, который практически мгновенно превратился в домашнего деспота, истеричного, скандального и откровенно недалекого. Он отчаянно завидовал власти и богатству других, но сам из-за природной лени и мягкой телости был не способен к настоящим рискованным поступкам. Его буквально тянуло за уши властный маман, у которой собственный супруг был накрепко под каблуком. При том, что и к собственному сыну такая властная маман, откровенно говоря, относилась с явно выраженным пренебрежением. Дело в том, что у нее, как в сказке, было трое сыновей. И, как водится, старший, самый умный, младшенький, любимый чадушка, а вот средний. К среднему сыну относились по принципу «ты мне, я тебе». Но все равно суровая маман постоянно уязвляла своего среднего сына постоянными и весьма едкими замечаниями, что он не дотягивает до звания хорошего сына. Последствия такого воспитания сказались на нем полностью. Средненький превратился в одержимого комплексом неполноценности истеричного нарцисса, во всем зависимого от своей деспотичной матери. «Вот такой подарочек свалился на мою голову». Горько уже почти сквозь слезы усмехнулась утонченно красивая и умная молодая женщина, сидящая перед Максом. «Первое время я еще пыталась наладить отношения, думала, дурочка, что причина во мне?» А новоиспеченный супруг перед молодой женой открывался вовсю, унижая ее и всячески демонстрируя собственную власть. Скандалы, угрозы, оскорбления, дело порой доходило и до рукоприкладства. «Мне по-настоящему стало страшно, когда этот придурок получил разрешение на оружие, как помощник депутата. Он же передо мной беременной пистолетом размахивал, только что в потолок не стрелял». Виктория закрыла лицо руками и разрыдалась. Макс подсел к ней ближе и просто обнял, укрыв ее лицо на своей груди. Как же ему хотелось сейчас защитить эту молодую женщину, фактически девушку, от боли и страха всего мира. Хоть Максим учился на физическом факультете Воронежского государственного университета, но в академическую программу входила и психология. Из этой науки молодой офицер знал, что жена в какой-то определенной степени для мужчины является проекцией матери. А из порой сбивчивого и эмоционального рассказа Виктории он понял, что ее муженек мстил таким образом своей матери, вымещая всю злость на молодой жене. Получалась своего рода сублимация, такая, что и врагу не пожелаешь. Максим отчасти понимал Викторию и ее проблему. Дело в том, что в Воронеже у них тоже была такая знакомая семейка, и он зачастую становился невольным свидетелем отвратительных скандалов, которые разыгрывались по правилам исключительно скверной оперетки. «Могу себе представить», – кивнул внимательный собеседник Виктория. «У меня дома тоже есть такие знакомые, точь-в-точь, как ты описала». «Вот так мы и жили. С его постоянным недовольством мною, придирками, скандалами по любому поводу, его истериками. А потом...» «А потом он, паскудник, сбежал вместе со своей мамочкой куда-то в Ростовскую область к дальним родственникам. Это случилось еще в конце февраля 2014 года, когда наш президент дал дёру, бросив на произвол судьбы и Донбасс, и всех русских на Украине. Тогда побежали все, опасаясь за свои шкуры. Вместо того, чтобы организовать отпор националистам из Киева и из Западной Украины», — горько констатировала молодая женщина. По словам Виктории, супруг примчался на машине среди ночи, испуганный, собрал вещи, плел что-то о том, что обязательно заберет их с дочерью, когда дела наладятся. «Так он до сих пор дела и налаживает. За все это время пару раз только звонил, да еще и в электронной почте списывался. Интересовался, сильно ли у нас стреляют, и за квартиры приказывал присмотреть. Хотя эту квартиру мы с ним пополам покупали, и право собственности у меня также оформлено. Ой, противно вспоминать, да чего же гадко он себя тогда повел. Знаешь, Макс, я и не жалею. Приедет, оформлю развод, чего бы мне это ни стоило». «Постараюсь помочь», — мрачно ответил молодой офицер. «Спасибо, лучше уж я сама», — утерев слезы, улыбнулась молодая женщина в его объятиях. «Совсем я тебя заболтала, а время уже позднее». «Ничего страшного, ты права. Мне нужно было разобраться в ситуации. Не хочу лезть в твою жизнь, Виктория, да и не имею на это права. Как говорится, чужая душа потемки». Максим обнимал красивую молодую женщину, ее рассыпавшиеся по плечам волосы щекотали его лицо. Молодой офицер будто бы оказался с Викторией вне времени и пространства. За последние полгода в его жизни произошло столько событий, что другому хватило бы на пару десятков лет спокойного, сытого и обеспеченного существования. Лейтенант Полевой уже совершенно по-другому оценивал различные жизненные коллизии. «Виктория, я ведь обычный парень из Воронежа, и родители у меня живут в простой трешке, такой же девятиэтажке. И мой жизненный опыт не то чтобы очень велик, но вместе с тем я русский офицер, и не позволю тебе оставаться один на один с проблемами, а уж тем более с несправедливостью. Если что случится, скажи мне, хорошо?» «Хорошо», — кивнула молодая женщина. Она промокнула глаза салфеткой и пригладила волосы. Возникла несколько неловкая пауза. «И еще, Виктория, я бы не хотел, чтобы у нас все было как в плохой мелодраме». Максу было непросто подобрать нужные слова, но он все же справился с такой непростой задачей. «Хорошо», — впервые за этот долгий день улыбнулась Виктория. «Постелю тебя на диване, чтобы не было, как в плохой мелодраме». Поцелуй с пожеланием доброй ночи оказался чуть более долгим, но только и всего. Виктория ушла в спальню, а молодой офицер умылся на ночь глядя и устроился в зале на разложенном диване. Макс долго ворочался, самые разные мысли гнали сон прочь. Естественно, у него были девушки. Веселая студенческая жизнь, бесшабашные вечера и ночи в общаге, в общем, все как у всех. Но сейчас изрядно повзрослевший на войне лейтенант Полевой впервые ощутил нечто новое – ответственность. Откровенно признаться, это новое чувство его изрядно напугало. Макс осознал, что теперь его поступки станут более мотивированы, а жизненный выбор потребует большей серьезности. Как там у знаменитого французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Вместе с тем пришла и другая мысль. А имел ли он право брать на себя такую серьезную моральную ответственность? Вот черт. И не посоветуешься ни с кем. Все нужно решать самому. С такими противоречивыми мыслями Максим и уснул. Проснулся лейтенант полевой рано, сказалась армейская привычка. Он быстро сделал зарядку и умылся. Решил сделать кофе для хозяйки квартиры. Сильно шуметь лейтенант не хотел, а потому прикрыл дверь в кухню и поставил чайник на плиту. Пока он закипал, парень нашел на полке в шкафчике банку гранулированного Нескафе. Успел сделать бутерброды с сыром и достал из холодильника сливки. Он так увлекся немудренной готовкой, что вздрогнул, услышав за спиной сдержанный смешок. Виктория в голубом теплом халатике улыбалась, глядя на него. Ее голубые глаза светились теплом, и во всем облике молодой женщины сквозило нечто наивно беззащитное. Настолько, что Макс с трудом подавил желание крепко, но очень нежно обнять ее. Виктория тоже смущенно прикрыла губы ладошкой, видимо, уловив порыв молодого офицера. «Вот, задумался, подавать ли кофе в постель или подождать тебя здесь». Фраза у Макса вышла откровенно неуклюжей, но он все же взял инициативу в свои руки, как и подобает мужчине. «Лучше здесь, Настя еще спит, не хочу ее будить». Снова мягко и завораживающе улыбнулась Виктория. «Что? Наверное, глупо выгляжу». «Ты выглядишь такой родной». Макс почувствовал, что у него перехватило дыхание. Виктория подошла к нему ближе, обняла и доверчиво положила голову на плечо мужчине. Макс обнял ее за талию и привлек к себе, поцеловал в губы. «Доброе утро, солнышко». Кофе немного остыл, но бутерброды выглядели аппетитно. Я хотел еще поджарить яичницу, но не стал греметь посудой. «На кухне ты не теряешься», — оценил Виктория. «Студенческая жизнь многому научила, а потом армия». «Ты же ведь по контракту служишь, ну, если это не военная тайна». «Пошел добровольцем сразу же после зимней сессии, когда у вас тут, я имею в виду, в Киеве все началось». Этим летом должен был поступать в магистратуру, а вместо этого подписал контракт. Мне проще. Как раз окончил военную кафедру и в армию попал, можно сказать, по специальности. Да, собственно, у меня и позывной магистр. Странно получается. Мой супруг испугался и свалил отсюда. А ты, простой парень из Воронежа, приехал сюда, чтобы... «Защищать нас в Донбассе», – задумчиво произнесла Виктория. «Каждый делает свой выбор», – пожал широкими плечами Макс. «Честно говоря, я не очень хотел идти в армию, но сидеть сложа руки или издалека давать ценные советы не по мне. Там уже мой батя в 1993-м служил в Абхазии и защищал русских. Хотя какой я офицер?» «Вот наши кадровые ребята, это да!» «Уверена, что ты очень хороший офицер», — улыбнулась Виктория. «Хотя бы потому, что поступаешь по совести». Макс поглядел на часы с видимым сожалением. «Ты извини меня, нужно быть в части, к построению». «Да, конечно». В коридоре, когда Макс уже надел форменную куртку и повесил на плечо автомат, Виктория порывисто обняла его и уткнулась носом в его широкую грудь. «Береги себя, Макс, и возвращайся скорее. Я буду тебя ждать».